и совсем не по-военному, не скомандовал, а махнул перчаткой: «Шагайте!» И группы солдат во главе с унтерами и шпиками побрели по хрусткому снегу в разные стороны, в темень пустырей и глухих переулков. Рядом с Павлом вышагивал жандарм, и хрипато все заговаривал о его Георгиях, как где непостижимо свершить одному столь много славных подвигов. Павел молчал. Его раздражала лисья угодливость жандарма, который ему никто, и он жандарму тоже никто, встретились и разошлись. Чего же этот так стелится? Павел любил во всем суровую простоту. Куда и как они шли, Павел не запомнил. Какая ему разница? Хрипат и сам доведет куда надо, и потом проводит к месту за мастерские, куда велел князь Гагарин, на паровозное кладбище. Они шли, переступая через широкую сеть рельсов, цепляясь ногами за стрелки, присыпанные снегом на запасных путях, потом обогнули вокзал и пошли по узкому, стиснутому заборами и глубокими сугробами переулку. Жандарм вздохнул. «Ах, лучше бы пойти нам улицей!» Павлу было безразлично. Он так давно не видел Шиверска, что все равно в нем ничего не узнавал, ни улиц, ни домов, стоящих без единого лучика света. Наконец они куда-то пришли. Аккуратненький домик с резными наличниками, ровно тесовый забор и прибитая к столбу, должно быть, с лета еще ребячья игрушка, ветряная мельница. Жандарм осторожно потрогал щеколду. Нет, калитка заложена на клин. Он сделал немой знак солдату, тот подставил спину, и жандарм легко перемахнул через забор. Калитка открылась, во дворе порядок, все подметено, и горками обочь дорожки, ведущей крыльцу, сыпан снег. Хозяйские, заботливые, все это делали руки. Крыльцо без синей, только с навесом, на белых строганных столбиках, кадушки, ведра, коромыслы, все какое-то особенно чистое. Ночью не видно, но такую чистоту чувствуешь даже в едва уловимом запахе. И еще большая тягость легла на сердце Павлу. Кого? За что он должен отсюда вести на расстрел? Одно дело те забастовщики, какие душу выморили ему, держа без конца воинские шаломы на всех станциях и разъездах. И другое дело — такой тихий дом, где сейчас, наверное, спят усталые люди, у ворот прибита заиндевелая ребячья игрушка. Павел весь ушел в свои мысли, не думая, выдвинулся вперед и стукнул в дверь, негромко, чтобы не напугать, так как стучатся добрые соседи. Неожиданно быстро ему откликнулся, так же безумно, ответил прямо на заданный ему вопрос. «Это я, Павел Бурмакин». «Господи, Паша!» — теперь уже радостно произнес женский голос. Брякнул крючок, и дверь открылась. В глубине горницы на столе горел привернутый ночник, свет едва озарял потолок и стены, но Павел сразу узнал женщину. «Груня?» Он сделал шаг, чтобы войти в избу, но Груня увидела за спиной Павла сверкающие штыки солдат, все поняла, потерянно вскрикнула. «Ой!» — толкнула Бурмакина в грудь и хотела опять захлопнуть дверь на крючок. Однако жандарм успел нырнуть под локоть Павла, ударил Груню по руке и распахнул дверь настежь. Глава 29. Мезенцев после разгрома восстания скрывался на конспиративной квартире, не показываясь вовсе домой. Но когда было решено уйти всем в тайгу, он дал с утра знать Груне через связную девчонку, что вечером зайдет с нею проститься. По пути на заимку Порфирия крюк дома небольшой, все равно потом той тропой, что тянется на заимку прямо от вокзала, идти нельзя. Людно на станции. Придется далеко забираться окраинами города в поле и огибать дугу по снежной целине. Кто в такую темень стужу будет сторожить пустые елани? Оружие загодя было сложено у Порфирия, припасов для винтовок тоже хватит. Днем порознь, кто как сумел, женщины поднесли съестного, чего в тайге не добудешь ружьем. С грузом трудно пешком идти по зимней тайге.